Глава 17. Значит так, располагайся, вот тебе комната. Я же говорила тебе, что у меня много места. В шкафу есть пустые полки, сложишь свои вещи. Пожалуйста, Оля, расслабься и постарайся успокоиться. Теперь-то ты в полной безопасности, как, впрочем, и я. Лиза улыбнулась и похлопала себя по животу. И Глаша будет с нами. Думаю, Адам согласится. Так что мы теперь все вместе станем жить здесь, у меня. Мы обе будем под присмотром Глаши. «Знаешь, она замечательная, очень добрая. Я просто счастлива, что она у меня есть. Я с ней как за каменной стеной, честно. Я даже с мужем не чувствую себя настолько защищенной, как с Глашей». Оля стояла посреди комнаты, куда ее привела Лиза, и от волнения не знала, что ей делать. То ли стоять и слушать Лизу, то ли приниматься распаковывать багаж. С одной стороны, она радовалась тому, что теперь не дома, что не видит тех стен, которые буквально давили на нее и заставили воспринимать ее дом как самое ненадежное и опасное жилище, куда может проникнуть любой преступник. Словно в ее квартире и дверей-то нет. Как это могло произойти, чтобы ночью к ней кто-то вломился, изнасиловал, избил? Такое бывает только в фильмах или в кошмарных снах. «Лиза, спасибо вам. Давай уже на «ты».» Лиза подошла к ней, взяла за руку и сжала. «Между прочим, мне и самой приятно, что в моем доме теперь целых 3 женщины, и вместе мы – сила. Все, не буду тебе мешать. Приходи в себя, осваивайся, прими душ или вообще полежи в теплой ванне. Там в ванной комнате, в шкафчике сможешь найти ароматические масла, свечи. Поверь мне, это помогает. Сама понимаешь, что у меня работа не самая спокойная. В какие только передряги мы с Глафирой не попадали». И так нервничали, но просто зависали на самой грани нервного срыва. И ничего, выжили. Восстанавливались и снова шли в бой. Конечно, сейчас с таким огромным животом меня трудно представить энергичной, но характер именно такой. Я все стараюсь делать в быстром темпе, чтобы все успеть. Ладно, речь-то сейчас не обо мне. Постарайся выспаться хорошенько. «Лиза, да как я могу спать, если меня мучает один и тот же вопрос? Кому могло понадобиться забраться ко мне домой? Кто подсыпал мне в кефир снотворное? Кто? Ведь это кто-то из близких, а я практически ни с кем не общаюсь. У меня уже есть план действий, и кое-кого я подозреваю, но пока ничего говорить не буду. Надо все тщательнейшим образом проверять. И Глаша мне в этом поможет, и Мирошкин тоже. Кстати, как он тебе?» «Нормальный, хороший». «Он не просто нормальный и хороший. Сережа замечательный. Жаль, что ты сейчас вся такая в растрепанных чувствах, и тебе ни до чего. А то я бы рассказала тебе кое о чем. О нем». «Расскажи», – спокойно, едва ли неравнодушным тоном сказала Ольга, боясь выдать свое волнение. «Представляешь, его жена бросила. И знаешь, за что?» «За что?» «За то, что он отдавал себя работе. И вместо того, чтобы поддерживать его, заботиться о нем, ведь у него работа, сама понимаешь, какая, она вечно устраивала ему сцены, скандалы. Я пыталась ей объяснить, что с мужчинами так нельзя, тем более с такими, как Сергей. Знаешь, она была настоящая истеричка, взбалмошная, несерьезная девица, которая сама не знала, что ей нужно от жизни. Хотя все она знала, ей нужны были деньги. А откуда у следователя деньги?» «На самом деле», растерянно пробормотала Ольга. «И что, из-за денег и бросила?» «Говорю же, трепала ему нервы за то, что он поздно возвращался с работы, что уставал, что он не уделял ей должного внимания. Но ты вот посмотри на меня. Думаешь, я всегда была такая, неподъемная сидела дома? Да я как смерч, и дома бывала редко. Мой Гурев тоже время от времени ворчит, ругается, но это совсем другое. Он переживает за меня, понимаешь? А эта жена Сережина думала только о себе». «Да, жаль, что у него так все получилось, что не сложилось. Оль, да». «Он хороший парень, но тоже, как и ты, разочаровавшийся, что ли. А еще он, как бы это сказать, нерешительный, понимаешь? Он решительный в своем деле, ничего не боится, идет на рискованные операции, совсем не бережет себя. Но вот в личной жизни... Словом, ты бы обратила на него внимание?» — сказала Лиза и густо покраснела. «Лиза, ты что? Разве мне сейчас до этого?» — возмутилась Ольга. «Да я сейчас вообще на мужиков смотреть не могу». «Считай, что я тебе ничего не говорила», — загадочно улыбнулась Лиза. «Ладно, отдыхай». Лиза поцеловала Олю в щеку, улыбнулась и вышла из комнаты. «Зачем она рассказала ей о Сергее? Неужели поняла что-то по ее взгляду? Но этого не может быть. Они никогда не разговаривали с ней прежде на подобные темы. Их общение ограничивалось лишь одной единственной темой – как найти насильника. Ладно, хватит об этом думать». «Ну», — сказала Лиза и сказала. «Она долгое время работает рядом с Сергеем и знает его лучше других. Возможно, она сообщила это все просто так, чтобы Оля знала, что Мирошкин сейчас холост. Просто намекнула в шутку, что жизнь, мол, продолжается и что Сергей хороший вариант. А может...» «Нет, этого не может быть. Не мог Сергей говорить с Лизой на подобную тему. Не мог. Хотя никто ничего не знает. Пусть все идет своим ходом. И она, Ольга, должна в первую очередь сейчас думать о том, как бы не сойти с ума и вернуться в свое нормальное состояние. Кажется, Лиза посоветовала ей принять теплую ванну с ароматическими маслами. Что ж, неплохая идея. Ольга вошла в ванную комнату и ахнула при виде роскошной белоснежной ванны на золоченых ножках, сверкающего перламутром кафеля и прозрачного шкафчика, заполненного разными бутылочками и баночками. На полу в плетеной корзине были сложены аккуратной стопкой махровые полотенца. «Это рай», – подумала Ольга, и сердце ее от чего-то радостно забилось. Когда зазвонил ее сотовый телефон, который она зачем-то взяла с собой, ее вновь накрыла ледяная волна страха. Дрожащей рукой она открыла его и увидела на дисплее незнакомый номер. «Слушаю», – прошептала она в трубку и зажмурилась. Она бы не смогла объяснить, почему решила, что ей звонит именно тот страшный человек, убийца, насильник. Она перестала дышать, чтобы услышать его голос сквозь льющийся из крана воды. «Ну, что вам от меня надо?» «Оля, добрый вечер», – вдруг услышала она знакомый голос. «Это я, Сергей Мирошкин. Как ваши дела?» «Я подумал, может, вы вспомнили что-нибудь? Какие-нибудь детали, мелочи, которые прежде не замечали? Встретились бы, поговорили?» «Мирошкин? Сергей? Вы где? Почему у вас такой странный голос? С вами все в порядке?» Она в двух словах объяснила ему, что находится у Лизы. «Знаете, у меня есть одна отличная идея. Вместо того, чтобы киснуть и рыдать, вы могли бы составить мне компанию. Мы могли бы прогуляться с вами куда-нибудь. В цирк, в театр или просто пройтись по улицам. Зашли бы в кафе, выпили бы чего-нибудь. Оля, соглашайтесь». «Но как же? Вы же понимаете, я не могу». Она почувствовала, как запылали ее щеки. «Да бросьте, все вы можете. Я сейчас заеду за вами. Хорошо?» «Хорошо». Оля выключила воду, вернулась в комнату, открыла сумку и вдруг поняла, что не взяла с собой ничего, кроме смены белья, пижамы, джинсов и свитеров. Лиза, вот кто ей поможет с гардеробом. Через полчаса она уже крутилась перед зеркалом в спальне Лизы в узком черном шерстяном платье и замшевых сапожках, и Глафира в восхищении хлопала ей в ладоши. «А ты, Лиза, говоришь, белые простыни, да белые простыни, апельсины давались со Штрауса. Человек идет на свидание, поняла? Удачи тебе, Олечка!»